Глава 12. Выпил эликсир сам и дал выпить Аркошу. Тот вначале сопротивлялся, мол, зачем на старика тратить такую ценность? Но я настоял. Вот каждый раз с ним такая же ерунда. 5 порций взял с собой. Прихватил также большую стеклянную банку компота и корзину с жареным мясом и хлебом. На случай, если бойцы в подземелье еще не устали и не разбрелись по домам. Поскакал обратно. К моему удивлению, действительно, все 4 смертельно устали, но продолжали мутузить друг друга. «Так, прервитесь», — сказал я, вынося снеть и ставя около ковра. «Думаю, надо попить, поесть, да потом и спать уже пора. Днем сможете мутузить друг друга дальше уже на площадке в академии. Порадуйте всех остальных». Бойцы жадно набросились на еду и питье. Я скостовал на каждого очищающее заклинание, чтобы избавить их от пота на теле. Хоть так станет полегче, несмотря на провонявшую одежду. И они благодарно кивнули. Джоан сказала: «С завтрашней ночи не надо еду и питье приносить. Я все сама обеспечу. Поможете только дотащить сюда провиант». Меня это полностью устраивало, да у нее и все вкуснее будет. Поблагодарил, после чего Джоан странно на меня посмотрела и сказала: «Это не ты нас должен благодарить, а мы все тебя. То, что ты для нас сделал, за это можно полкоролевства отдать». «Да мне не надо, спасибо», — отшутился я, — «вы кушайте, а я пока Эрли разбужу». «Да пусть девочка поспит. Мы тут еще 10 минут с едой провозимся», — неожиданно сказал Скала. «Ха! Неужто не только он Эрли глянулся, но и она ему?» «Так я не для еды. Я ее для дела разбужу», — сказал я. Эрли не сразу поняла, почему проснулась в каком-то темном подвале. Но все же дала себя разбудить, а когда я пообещал ей сюрприз, с интересом пошла со мной. «Так, ночь чудес не закончилась», — сказал я. «Кто хочет испить эликсир, который сделает ваши кости на 30% крепче и гибче?» «Ну, таких не существует», — тут же сказала Джоан, а затем и Корнелл ее поддержал. Тивадар в теории алхимии был не очень силен, поэтому комментировать не стал. «А это тогда что?» — спросил я, бережно доставая из небольшой коробочки одну из склянок. «Ты так осторожно держишь эту штуку, что я тебе сразу верю. Это что-то ценное», — сказал Тивадар. «Ты полон сюрпризов, Эйсон», — покачала головой Джоан. «Признайся, ты сбежал из какой-то тайной секты, унеся с собой все секреты мастера. Поэтому и хромаешь. За тобой гнались, пытаясь убить, и ты пострадал». «Что-то такое и мне начинает приходить в голову», — пробурчал Скала. «Ладно, оставим загадки и разгадки обо мне на будущее. А сейчас повторю во второй и последний раз. Пить будете? Или дадите мне отнести эти эликсиры какому-нибудь знаменитому алхимику, содрав за каждый по 1000 золотых монет?» «За такие можешь просить по 3000, — сказала Джоан. «Но, конечно, мы предпочтем выпить их бесплатно прямо здесь, раз уж есть такой шанс. Тем более, что с такими занятиями, как у нас сейчас, крепкие кости нам точно не помешают». Я раздал эликсиры, все выпили, не задумываясь. «Естественно, попрошу никого не болтать о том, что у меня такие есть», — попросил я. «Сами понимаете, что тогда начнется. Жизни мне не дадут». «Все верно. Попробую я отнести такой эликсир в одну из серьезных столичных лавок, даже в маске. И за мной немедленно пошлют слежку, чтобы выяснить, кто я такой, и попытаться узнать секрет эликсира. Зачем покупать у меня каждый эликсир за большие деньги, если легче похитить меня и выведать под пытками рецепт? Подобные вещи, выставлять на рынок новые серьезные эликсиры с гарантированным спросом, может себе позволить только влиятельный клан, способный выдержать волну интереса к рецепту. Вот когда я такой сколочу, тогда и придет время для такого бизнеса». «Вкус приятный», — — сказала Эрли, — «как будто из травок каких сделан». Я только усмехнулся. Знала бы она, из чего он на самом деле сделан. Все остальные, будучи менее наивными, на мою усмешку отреагировали с пониманием. И так догадывались, что ингредиенты в эликсир взяты совсем не из ромашек и одуванчиков. Корзина опустела, и я сказал: «На сегодня все. Скала, пошли, я выведу тебя на улицу и закрою склад. Корнел, подождите меня. В парке установлены следящие артефакты, и я всех выведу так, чтобы не попались кому-нибудь на глаза». Когда прощались со скалой на складе, он крепко сжал мою руку и сказал: «Спасибо тебе, Эйсон, за все. Не знаю, как тебе отплатить за помощь». «Скала, ты такой хороший товарищ, что заслуживаешь всего, что получил сегодня сам по себе», — ответил я. Вернулся в подземелье, вывел всех наружу, проводил девушек до женского общежития. Парни пошли домой сами. Вернулся в свою комнату. Все, кроме Схама, читавшего книгу, спали. Привычная картина. Сразу лег спать. Почитаю лучше утром, когда проснусь раньше всех. На завтраке все трое, Джоан, Корнел и Тивадар, выглядели сильно помятыми. Джоан заретушировала вчерашние синяки кремами. Парни их скрывать не стали, чем вызвали интерес в зале. У троих все болело. Вчера славно друг друга отметелили. Но к услугам лекаря они благоразумно прибегать не стали. Зачем? Чем больше всего у них болит, тем быстрее основа источника заполнится. Снова лупить они друг друга стали вместо обеда. Джоан пообещала принести потом еды на всех не только на ночь, но и на ближайшую перемену после обеда. А тут целый час можно потратить не на еду, а приблизить момент формирования источника. Я пошел вместе с ними, был уверен, что Джоан и меня на перемене тоже покормит. Да и помочь им требовалось с тренировками. Без скалы драться было неудобно, кто-то оставался без партнера. Выбрали самую дальнюю площадку и приступили к схваткам. Себя я бить не давал, но щедро ставил синяки и выкручивал ноги и руки всем, кто попадал ко мне в пару. Большой опыт сказывался. До серьезных травм я не доводил, а спектр болевых ощущений зашкаливал. Корнел и Тивадар бросились мне подражать, и это закономерно закончилось тем, что Тивадар вывихнул брату руку. Пришлось сопроводить травмированного к лекарю, оставив на площадке Тивадара с Джоан продолжать спарринг. Вывих Корнелу вправили, после чего он, возвращаясь обратно, спросил меня: «Может, не стоило вправлять? Достаточно было рукой пошевелить, и сразу такие болевые ощущения выскакивали». «Да не проблема. Если решишься, я тебе также другую вывихну», — жизнерадостно ответил я. Когда пришли с обеда, обнаружился сюрприз. Профессора Барта, две пары которого были по расписанию занятий, вызвали по какому-то важному делу в королевский дворец, и вместо него нам поставили Джамира. Все, кто плотно пообедал, приуныли, влипли так влипли. «Тренер заставит выблевать весь обед». «Лучше бы я пошла на тренировку с вами», — расстроилась и Эрли. Я сразу же подошел к тренеру и попросил выделить мне Джоан для персональных тренировок. Сказал, что хочу изучить новые связки. Тот дал добро, но с условием: «Смотри, если это способ отмазать свою девушку от тяжелой тренировки, то накажу обоих». Затем, пока мы тренировались с Джоан, я не раз ловил на себе его взгляд. Вначале строгий, потом любопытный. Над девушкой я измывался как хотел, а она этому радовалась, балдея от того, что основа потихоньку заполняется. Хоть мы и делали небольшие промежутки для отдыха, через 4 часа Джоан выползла с тренировки еле живая. Хотя все равно сказала, чтобы через 30 минут подходил с братьями к ее башне. Помнила, что обещала всех покормить. «За что ты ее так?» — спросил меня Джамир, проследив за тем, как она, покачиваясь, уходит. — Или я чего-то не знаю? Мстишь за что-то? «Да нет, она не против. Даже благодарила, что многому сегодня научилась». «Это-то меня и удивляет», — озадаченно сказал Джамир. «До этого дня никакого энтузиазма она к занятиям не проявляла, а тут такая самоотверженность. Лечи быстрее ногу, сделаю из тебя своего помощника. Похоже, у тебя талант к преподаванию. Да и некоторые связки, что ты с ней прорабатывал, я не знаю. Интересная у тебя школа». Нашел Тивадара и Корнелла. Они были возмущены, что Джоан на предыдущей перемене не появилась с обещанными харчами. Объяснил, что у нас случилась неожиданность по имени Джамир, и Джоан их опередила на 4 часа в формировании источника. После этого они забыли о претензиях по поводу еды и стали расстраиваться уже по этому поводу. Вернул разговор к прежнему вопросу, подвел их к башне в условленное время. Джоан была на месте, но без еды. «Послушайте, учитывая, что нас теперь связывает», — начала она, но тут же прикусила губу и повернулась ко мне. «Эйсон, твои братья же не болтуны? Способны хранить тайну?» «Возьми лучше с них честное слово, а то напьются еще где, а мне своей репутацией отвечать», — посоветовал я ей. «О чем вы?» — удивился Корнелл. «Дайте честное слово, что сохраните мою тайну, если я о ней вам расскажу», — сказала Джоан. «Да я вообще обожаю тайны и умею их хранить. Мое слово у тебя есть, удивляй же уже!» Глаза Корнелла загорелись энтузиазмом. «Даю, конечно», — поддержал его Этивадар только в своем стиле, намного более сдержанно. «В общем, я дочь ректора, и у меня вот в этой башне есть квартира, в которой нам будет гораздо удобнее покушать, чем на лужайке, учитывая погоду», — сказала Джоан. Погода действительно портилась прямо на глазах. Магический купол Академии защищал от совсем уж резких порывов ветра, но вода, когда шел дождь, лилась на голову исправно. И сейчас все шло к тому, что воды будет скоро совсем уж много. «Обалдеть!» «Просто обалдеть!» — отреагировал Корнелл, а глаза Тивадара просто молча округлились. «Все, веди же нас. Живот уже прилип к позвоночнику», — велел я Джоан. «А что церемониться? Девушка максимум за это время успела помыться, от нее приятно пахло, и одежда была новой. Поесть и сама бы не успела. Да и я все еще был на нее зол за то, что так обманула Эрли с червячками. Может, Джамир и прав, если бы не это, я бы все же так сильно ее не лупил, хоть ей это и на пользу. Выждем момент, когда никто не смотрит в нашу сторону, тогда и пойдем», — ответила девушка. «А то нас многовато». Ждать долго не пришлось, на погоду все отреагировали, парк быстро опустел. И мы забрались в виноградные лозы, а затем и в квартиру Джоан. Дверь была открыта. Кормилица явно нас ждала, поскольку совсем не удивилась всей нашей компании, а стол был накрыт прямо в гостиной как раз на 4 персоны. «Мои братья сразу оробели. Они же в курсе, что находятся в гостях почти у принцессы. Думаю, эмоции им добавляло и то, что они за последний день валяли по земле эту принцессу и лупили ее совершенно не церемонясь. Да, неловкий момент». Джоан, удивив меня, это поняла и сказала: «Так, парни, прекратили стесняться, а то кину в вас вот эту булочку с вареньем и будете потом одежду отстирывать». Как ни странно, эта хулиганская фраза атмосферу разрядила, и парни оживились. А я и вовсе не стеснялся, все-таки второй раз уже здесь. Да и в голове полно настоящих проблем, которые надо решать. Некогда мне по пустякам стесняться. Только остановил их, когда совсем уж налегли на мясо. «Лучше на фрукты переходите. Через час начнет темнеть. Пойдем в подземелье продолжать тренировки». «Твоя правда», — сказал Корнелл, с сожалением откладывая лопатку вепря, совершенно умопомрачительно выглядящую и пахнущую, в сторону. Стол был богато уставлен. Когда только кормилица успела столько еды наготовить или притащить? Впрочем, вполне возможно, что Джоан уже с утра задумала такой финт. Морелла еще несколько раз появлялась, убирала использованные салфетки, подавала чистые блюда, и лицо у нее было невероятно довольным. Ну да, можно понять, небось переживала, что Джоан помрет одинокой старой девой. А тут вдруг парни поперли косяком в ее холостяцкую квартирку. Как стемнело, перешли в подземелье, вскоре подошел и скала. Занимались тренировками, параллельно я начал учить всех входить в транс. Отдельно занимался со скалой, обучал его боевым заклинаниям, которые ему раньше были не нужны из-за слишком маленького источника. 6 дней мы жили в таком режиме. Тренировки днем по часу, тренировки по 4 часа в ночное время. Чтобы не терять время, пока шли ночные тренировки, я набрал самых разных книг из библиотеки. Пора было начать изучать, как оно все тут в королевстве обстоит. Начал заучивать самые известные кланы, самых главных лиц в них, их фирменные заклинания. Изучил всех, кто относится к королевскому роду. Формально король клан не создавал, ему без надобности. У него кланом является целое государство. Но это официально. А на самом деле, конечно, род короля был кланом номер один в любых политических раскладах. В него, помимо короля, входили и его ближайшие родственники, кроме тех, что пожелали отделиться, создав свои кланы. У королевского клана огромные ресурсы, на него работает весь государственный аппарат, а его расходы финансируются из государственного бюджета. В какой-то части, в какой именно никто не знает, они непрозрачны. В первой двадцатке обычно кланы, которые возглавляются герцогами. Только часть из них с древней историей, остальные по факту купили этот титул либо лично, либо это сделали их отцы и деды. Хочешь стать герцогом? Продемонстрируй могущество клана и сделай королю щедрый подарок. Какой именно, никто не знает. Возможно, это должно быть что-то эксклюзивное. Новый вид артефакта или неизвестный ранее эликсир. Новое, важное с точки зрения магии заклинание. Возможно, если ничего такого нет, можно взять и объемом. К примеру, подарить очень много золотых монет, скажем, 1 000 000. Как правило, кланы возвышаются медленно, поэтому никто не покупает, будучи простолюдином, сразу титул герцога. Начинают с барона, потом, разбогатев, становятся графьями, потом виконтами, а потом уже можно искать достойный герцогского титула подарок для его величества. Изучил в общих чертах систему безопасности страны. Мне стоило опасаться прежде всего королевского корпуса стражей. Он занимался как охраной людей с королевской кровью, так и всевозможными расследованиями в интересах короны. Опасность могла представлять также армейская разведка. У нее тоже были следователи, которые искали врагов внутри государства. Когда я начну убивать наиболее важных для демонов чиновников, обе эти структуры будут меня искать, не покладая рук. Библиотека в Академии, кстати, мне очень понравилась. Библиотекарей было много. Каждый занимался отдельным направлением, и, обращаясь к нему, ты попадал в руки специалиста, который знал все, что тебе может понадобиться. Как водится, в такого рода учреждениях были и закрытые для студентов этажи. На 3-й этаж пускали только преподавателей, а вот на 4-й и им ходу не было. Мне после того, как это рассказал Корнел, жутко захотелось попасть именно на 4-й этаж. Что же такого они там хранят, что даже преподавателям читать это нельзя? Фолианты с древней магией? Наставление, как быстрее стать архимагом или грандмагом? Запретные ритуалы? Решил обязательно туда забраться, только вначале нужно подкопить для этого артефактов и приспособлений. Да от хромоты избавиться. Скала нашел тренировочный клуб в городе с самым жестоким тренером. Его там очень хорошо днем били, почти бесплатно, да так качественно, что его основа под источник заполнялась быстрее, чем у остальных. Ну да, я так понял, он там пропадал по несколько часов в день, которые остальные трое были вынуждены просиживать на занятиях. Так что свою основу он сформировал первым, на седьмой день. Остальные обзавидовались и в седьмую ночь тренировались до упаду, пока у них тоже не сформировалась основа под источник. Все это время я внимательно присматривал за Джоан. Пока что все было в порядке. Какую-то склонность к сумасшествию я не замечал. Но я помнил, что решающим моментом для тех, кто экспериментирует с пятью ингредиентами, является активация источника. Вот там она может и свихнуться. Так что не расслаблялся, ощущая внутри себя словно сжатую пружину. Я привык на войне к потерям, так что сумасшествие Джоан был готов пережить. Тем более, что она сама решила так глупо рискнуть. Но тут был еще и фактор большого риска для меня самого. Стоит подобному произойти с дочкой ректора, и в академию хлынут волной разнообразные следователи, которые начнут землю рыть по поручению разгневанного отца. Папа все же член клана номер один. И уже после первого разговора следователей с кормилицей Джоан я точно попаду в фокус их интереса. Также очень быстро вскроется тот факт, что еще недавно у нас с Эрли был выжжен источник. А потом поймут, что мы те самые дети из провинциального городка, что недавно чудом излечились от паралича. Я и так ждал, что эта история может вскрыться в любой момент, но рассчитывал, что от чрезмерного интереса королевских следователей нас сможет защитить Академия. Она обычно вступалась за своих студентов, если они не совершали чего-то совсем уж скверного, типа заговора против короля. Но если против нас с Эрли будет настроен сам ректор, то ни на какую защиту со стороны Академии можно не рассчитывать. Напротив, он сам и подтолкнет нас в руки тех, кто готов без колебаний использовать пыточную, чтобы понять, как молодые люди смогли восстановить выжженный источник. Это же дело стратегической важности для королевства. Так что, когда на восьмую ночь мы отправились в паучью локацию активировать источники, я был на взводе. Предварительно переговорил и с братьями, и со скалой. Рассказал все же, что Джоан пожадничала с источником и в любой момент может сойти с ума. Так что, если что, все должны быть готовы помочь мне ее задержать, а дальше уже будем думать, что с ней делать.